Брасилианский лес, не мил мне дальний Авалон, пленительный витраж, там, где безумный Ланселот скрывался от небес, где у ладских героев парус побеждал ветра. Не надо тайных мне земель, в которых сердце спит, земли под морем, где вдали от солнца и луны семь древних прях сплетают в прах какой-то жизни нить. Разрушены ворота многобашенной страны, лес волшебный, где с рассветом вепрь был убит, и гордых королев венцы склоняются над ним. Они могли принять обличье ланей и ливы, дрыфей лесных и ястребов со взглядом голубым. И где бы я ни проходил в тех беспокойных снах, по склонам гор, по берегам без света и тепла, хранит пустынная волна след княжьего челна, и ветер арфою звенит, и слышен тихий плач из-за того, что мне шепнул голодный рог охотничьей луны, повисшей между ночью и днем. Мечты о девах, чья краса померкла от тревог, пусть даже в древней сказке.